Наст скорлупчет. Однажды зимой телеграфист видел, как волчье семейство переходит рельсы. Тень отца является полуношно, идет вдоль литерного, стучит молотком по колодкам, нагибается, будто хочет убедиться, действительно ли там написано «Тормоз Вестингауза» или что-то другое. Все в порядке, машет фонариком, можно ехать. Тишина проглатывает далекий перестук.